Глава 19. Яркое солнце лило с безоблачного неба свое сияние на большую равнину Лоншан. Пестрые волны экипажей и всадников стремились по аллеям Елисейских полей и проспекту Императрицы к Булонскому лесу, чтобы видеть весенние скачки, и постепенно густевшая толпа мало-помалу наполняла обширное пространство. Множество иностранцев, привлеченных в Париж, открывшейся уже выставкой, впервые увидели себя среди блестящего, сверкающего, шумящего и волнующегося парижского света. Того света, волшебная радуга которого восхищает глаза, не ослепляя их, тонкое благовоние которого разливается, как невидимое дыхание в атмосфере, возбуждая нервы, не причиняя тяжести и утомления. Длинные ряды скамеек были заняты дамами в новых весенних туалетах. Веющие перья и пестрые цветы дрожали на непрерывно колеблющихся шляпках. Блестящие глазки взглядывали во все стороны, отыскивая и приветствуя друзей, и теплый воздух был наполнен тем нежным и тонким благовонием, которая добыта искусством пивера из всех цветов Запада и Востока и которая, подобно атмосфере, окружает дам знатного парижского света. У входа к скамейкам стоял длинный ряд великолепных открытых колясок с рослыми фыркающими лошадьми, с неподвижно сидевшими на козлах кучерами, с лакеями у дверец, украшенных блестящими гербами. Мужчины, верхом или в легких викториях, толпились внутри обширного огороженного пространства напротив скамеек. Здесь было мало дам, и по преимуществу из тех, кто принадлежит к полусвету. Из знатных же присутствовали лишь те, которые, имея особенно блестящие и безукоризненные экипажи, могли безбоязненно подвергаться критическим взглядам всего собравшегося общества. Изредка скакал на стройном коне жокей в шелковой куртке одного цвета с лошадью, и взоры знатоков внимательно следили за движениями благородного животного, чтобы получить точку опоры для суждения об его качествах и способностях. Самые ревностные члены жокей-клуба и иностранные спортсмены окружали весы, держа в руках записные книжки, ведя оживленный разговор и записывая неслыханные суммы, на которые держались пари за ту или другую лошадь. Всюду царствовало сильное волнение. Предстояло выиграть главный приз города Парижа, и ни одна значительность этого приза приводила в лихорадочное состояние всех принадлежавших к спорту, но и высокая честь быть победителем на лоншанских весенних скачках. В легкой Виктории в огороженное пространство въехала маркиза Палансони. Фыркая и играя, везли ее экипаж чудные вороные лошади, украшенные свежими фиалками и ландышами, те самые лошади, которых она купила у мадам Мюзар. Светло-синяя, с серебряным галуном ливрея кучера и грума, щеголявших в лакированных сапогах с бутоньерками из фиалок и ландышей на груди, прелестный наряд маркизы, ее замечательная красота — все это не могло не обратить внимания изящного света на молодую женщину, которая возбуждала любопытство всех молодых господ и доселе была знакома только с немногими из них. Медленно проезжала маркиза туда и сюда. Вдруг она дотронулась зонтиком до плеча кучера. Лошади стали как вкопанные, и маркиза приветствовала рукой графа Риверо, который сидел один в легкой открытой коляске и спокойно взирал на пеструю суету. С изысканной вежливостью отвечал граф на приветствие, вышел поспешно из коляски и приблизился к дверцам экипажа маркизы. «Поздравляю вас», — сказал он, улыбаясь, — «теперь ваш экипаж безупречен. Вы преуспели во всех отношениях». «Все это не мешает мне скучать», — отвечала маркиза с легким вздохом. «Сегодня я вам дам еще средство от скуки», сказал граф серьезно, «которое внесет в вашу жизнь романтическую перемену. На обратном пути прошу вас предоставить мне место в вашем экипаже. Я хочу поговорить с вами». Красивые глаза маркизы бросили радостный, проницательный взгляд на графа. Она молча кивнула головой. Из группы, окружавшей весы, поспешно вышел герцог Гамильтон, заметивший, что граф Риверо разговаривал с маркизой. «Добрый день», — сказал он графу, и, подойдя ближе и сняв шляпу, поклонился маркизе. «Я тем более рад встретить вас здесь», — прибавил он, — «что нахожу случай напомнить вам данное мне обещание. Вы хотели представить меня вашей землячке?» Он подошел к дверцам коляски. «Герцог Гамильтон», — сказал граф, представляя молодого человека. «Моя добрая знакомая маркиза Палансони будет рада познакомиться с вами, герцог. Она только что жаловалась на скуку в этом пестром, полном жизни Париже. Если вы можете оставить спорт на несколько часов, то маркиза почтет за удовольствие видеть в своем салоне такого прекрасного кавалера». Антония любезно наклонила голову в знак согласия и бросила из-под опущенных век чудный взгляд, в котором соединялась уверенность с полусмущенной скромностью. «Я сочту за особенное счастье быть у маркизы», — отвечал англичанин таким тоном, пылкое выражение которого мало соответствовало этой обыкновенной фразе. На Лоншанский луг быстро въехала легкая Виктория с кучером в темной ливрее и с кокардою из ганноверских цветов и остановилась вблизи разговаривавших лиц. Из экипажа выглянул советник Мединг, приехавший вместе с лейтенантом фон Венденштейном, и вежливо поклонился графу Риверо. Последний отошел от маркизы, следивший за ним быстрым проницательным взглядом, и приблизился к вновь прибывшим знакомым. Герцог Гамильтон продолжал разговор с маркизой, вскоре подошло несколько лиц, и в короткое время карета прелестной женщины была окружена, как трон королевы, услужливыми придворными, между которыми она любезно и с достоинством истинной монархини делила свои слова, взгляды и улыбки, восхищая всех и в то же время удерживая всех на почтительном расстоянии. «Вы не участвуете в пари, граф?» — спросил Мединг. «Судя по вашим красивым лошадям, я принял бы вас за одного из первых спортсменов». «Я люблю лошадей», — отвечал граф. «Но не занимаюсь, собственно, спортом. Годы для этого ушли. Житейское горе сильно помяло меня. Да и кто не помят им в наше тревожное время, которое гонит людей, как осенний ветер, опавшие листья», — сказал Мединг со вздохом. «Но позвольте мне», — продолжал он, — «представить вам фон Венденштейна, земляка, недавно прибывшего сюда, по не совсем обыкновенному пути. Прусская полиция упрятала его, а он последовал примеру Казановы и нашел путь к свободе». Лейтенант и граф обменялись вежливым поклоном. Граф пытливо посмотрел на загорелое лицо молодого человека, который, по-видимому, жадно следил за блестящими картинами кипучей жизни. «Замечательная эпоха», — сказал Мединг с печальной улыбкой. «Честнейшие легитимисты внезапно превращаются в государственных изменников и преследуемых изгнанников. Вы нашли удовлетворительными здешние условия?» — спросил граф. «Можете питать надежду?» «Боже мой!» — сказал Мединг, опустив глаза после быстрого проницательного взгляда на графа. «Трудно осмотреться в этом вихре парижской жизни. Я наблюдаю и ориентируюсь. Вот все, что мы можем делать в своем положении». В огороженное место приехала мадам Мюзар в открытой великолепной коляске с напудренным кучером и лакеем в белых чулках. Ее лошади были похожи, как две капли воды, на проданных маркизе Палансони, так что трудно было отдать преимущество той или другой упряжке. Мадам Мюзар вежливо, но с некоторой досадой, поклонилась молодой женщине, окруженной изящным обществом. маркиза со смущением отвечала на поклон и потом подъехала поближе к месту скачки. Граф Риверо заметил эту встречу и поклоны обеих женщин. На его губах явилась особенная улыбка. В толпе произошло небольшое волнение. От Булонского леса ехали скорую рысью императорские экипажи. Впереди скакали пикеры, одетые в зеленое с золотом. В открытой коляске, запряженной четверкой безукоризненных лошадей, сидели император с императрицей. На передней лавочке располагался генерал Флёри. У двери съехал барон де Пьетри. В черном пальто и шляпе Наполеон, сгорбившись, прижался в уголок, изредка подымая руку, когда толпа снимала перед ним шляпы и приветствовала более или менее громкими криками «Вив л'Эмпереур!». Рядом с Наполеоном сидела императрица в темно-сером, чрезвычайно простом наряде, гордым взглядом окидывая пеструю волнующуюся толпу, непрерывно раскланиваясь во все стороны. Во втором экипаже ехали придворная дама и адъютант в штатском платье. В некотором отдалении можно было заметить простое купе шефа дворцовой полиции. Императорские экипажи остановились у входа. Вскоре их величество вошли в большой средний павильон. Императрица села в свое кресло, Наполеон осматривал в бинокль место скачки, сохраняя на лице усталое, утомленное и равнодушное выражение. «Взгляните на эту пеструю жужжащую толпу», — сказал граф Риверо. «Взгляните на бедного задумчивого императора, на сияющую императрицу. Все как будто собрались для того, чтобы показать свое удивление и зависть к блеску. Весь интерес, кажется, сосредоточен на быстроте лошадей, на шансах выиграть забег. И однако, какое бесчисленное множество нитей тянется через легкую веселую суету, нитей, которые движут и направляют судьбу европейских народов!» «Да», — сказал Мединг, — «Париж со своей разнообразной жизнью есть большой лабиринт. Но кто нам даст путеводную нить по этим путям, полным мрака и темных бездн, скрытых под чудесной сияющей поверхностью?» «Никакой Тезей не найдет руководящей нити», — возразил граф Риверо с улыбкой, — «если не получит ее от Ариадны. Поверьте мне, только рука женщины может вести в Париже, где все иначе, чем у вас в Германии. Имея здесь дам своими союзницами, вы открываете им все свои тайны и достигаете всех своих целей. Этот совет я осмеливаюсь дать вам, предполагая, что он хорош». «Благодарю вас и постараюсь воспользоваться им», — сказал Мединг, делая легкий поклон. «Но заезд начинается. Встанем, граф!» Он влез на козлы. Граф Риверо и фон Венденштейн встали в коляске. Взоры всех с напряженным вниманием были устремлены на уставленных в ряд лошадей, хотя через экипажи и стоявших в них людей нельзя было видеть самой скачки, полюбоваться на которую собралась вся эта масса народа. После ложной тревоги, усилившей напряженное внимание публики, помчались, наконец, лошади с жокеями в пестрых шелковых и бархатных куртках и вскоре исчезли вдали, показываясь изредка на краю ипподрома, у опушки рощи или у подошвы холма. Все лорнеты и бинокли были нацелены на эти пункты обширного ристалища, на которых иногда мелькали кони. Шумная и беспокойная прежде масса людей ожидала теперь молча возвращения соперников, и только изредка раздавалось там и сям восклицание радости или огорчения, смотря по тому, являлась или пропадала надежда на выигрыш той лошади, за которую держали пари. Наконец, скакуны показались на обратном пути со стороны Булонского леса. Гробовое молчание царствовало на обширной равнине, но когда первый скакун далеко опередил прочих, громкий крик приветствовал его, и в ту минуту, как он достиг цели, все, принадлежащее к спорту, побежало и нахлынуло к весам. Публика опять заволновалась, и над равниной снова повис гул смешанных человеческих голосов. «Я так и предполагал», — сказал граф Риверо, что приз достанется лошади графа Лагранжа. Хотя только мимоходом взглянул на скакуна. Это животное превосходило всех остальных. «Все это очень хорошо», — сказал фон Венденштейн с улыбкой, обводя сияющим взором обширное блестящее зрелище. «Но со скаковой точки зрения оно кажется мне несколько наивным». Фон Венденштейн был офицером в ганноверской кавалерии, заметил Мединг, и очень серьезно воспринимает все, относящееся к лошадям. «Парижанин смотрит на это иначе», — сказал граф Риверо. «Сюда ходят, как в оперу, посмотреть на людей и себя показать. Я убежден, что знатная публика интересуется более пестрыми жокеями, чем лошадьми. Истинный серьезный спорт, каков английский, не принадлежит к числу национальных французских страстей». «Но кто это в императорском павильоне?» В императорском павильоне стоял, несколько склонившись, высокий и стройный молодой человек, одетый в черное. Тонкое бледное лицо его было обрамлено темной бородой. Он пожал руку Наполеону, который сделал несколько шагов ему навстречу. Потом молодой человек подошел к императрице, приветствовавшей его дружеским кивком. «Это шведский принц Оскар», — сказал Мединг, посмотрев в бинокль. «Он здесь уже несколько дней и открывает собой ряд европейских государей, желающих видеть выставку». Шведский принц подошел вместе с императором к перилам павильона. Наполеон указывал рукой на равнину. Казалось, он объяснял что-то своему гостю, и в первый раз улыбка осветила его усталые измученные черты, когда он рядом с принцем, потомком одного из подвижников великого императора, смотрел на движущееся у его ног избранное общество прекрасной Франции, императорский трон, восстановленный им в таком ослепительном блеске. После розыгрыша главного приза интерес к скачке остыл. Большинство едва обращало внимание на последующие заезды. Император вышел из павильона и разговаривал с некоторыми дамами. Всюду образовались смеющиеся и болтающие группы. «Я видел вас у кареты той прекрасной и изящной дамы», — сказал фон Венденштейн, бросив долгий взгляд на круг, средоточием которого была маркиза. «Не часто доводилось мне наблюдать такой отличный экипаж и такую прелестную, милую особу». «Это знакомая из Италии», — отвечал граф, «которая вошла новой звездой на небосклон парижского изящного света. Если вам угодно, — прибавил он вежливо, — то я позволю себе представить вас. Пойдемте». Фон Венденштейн вышел из экипажа. «Я буду вам очень благодарен», — сказал он поспешно, кланяясь графу. «Вы хотите, граф, заключить опять в оковы моего земляка, только что избавившегося от тюрьмы?» — сказал Мединг с улыбкой. «Я должен бы протестовать против этого». «Эти оковы, — возразил граф, — без сомнения будут приятнее и, — прибавил он с улыбкой, — могут быть скорее сброшены». «Идете с нами?» — спросил он, бросив быстрый проницательный взгляд на Мединга. «Благодарю вас за любезность». Советник покачал головой. «Впоследствии я, может быть, воспользуюсь этим предложением, но пока желал бы отстранить себя от всех сношений». Графы фон Венденштейн подошли к коляске маркизы. Последняя встретила их очаровательной улыбкой, и вскоре молодой ганноверский офицер вступил в веселый легкий разговор, который завела красавица. Он с увлечением поддался обаянию этой остроумной болтовни и своим произношением французских слов и своеобразными оборотами содействовал общему веселью. Закончилась последняя скачка. Император оставил свой павильон и императорский экипаж, в котором теперь шведский принц занял место генерала Флёри, поехал к Булонскому лесу. Скамейки опустели. Экипажи выезжали один за другим из рядов и катились мимо каскадов к городу. В то же время экипажи, стоявшие внутри огороженного пространства, медленно покидали его, и вся эта блестящая и пестрая толпа возвращалась в Париж, сверкающий радужными переливами на своей поверхности и скрывающий в недрах столько страшных и приводящих в трепет элементов. «Надеюсь видеть вас у себя», — сказала маркиза Палансони фон Венденштейну с милой улыбкой. «Мы оба чужие здесь и должны поддерживать друг друга в этом громадном Париже». «До свидания, господа», — продолжала она, раскланиваясь с прочими молодыми людьми, окружавшими ее карету. «Граф, могу я вас просить сесть в мой экипаж и охранять меня до Парижа?» Граф сделал знак своему кучеру, стоявшему вблизи, и сел в карету маркизы. Молодежь отступила, лошади тронули, и, сделав последний поклон, маркиза помчалась через опустевший луг в город. «Как вы находите молодого немца, которого я вам представил?» — спросил граф, когда они обогнули большую аллею и медленно потянулись за экипажами в город. «Премилым», — отвечала маркиза. «В нем есть что-то свежее и рыцарское, много природной изящности и почти невинной наивности. Он напоминает мне...» — сказала она вполголоса со вздохом. Граф взглянул на нее сбоку. «Вам не будет неприятно освежить это воспоминание?» — спросил он с улыбкой. «А может быть, я найду в этом средство заживить раны прошедшего?» «Оставим прошедшее», — сказала она мрачно. «Я отказалась от всех слабостей и буду сильна и хладнокровна». «Но если серьезная цель соединится с приятной забавой?» — спросил граф. Антония с удивлением взглянула на него. «Весь мир волнуется в настоящее время. Могучие сотрясения еще не закончились. И для меня важно знать в подробностях все действующие силы и проследить их до самых первоначальных причин. Побежденные в Германии партии развивают здесь свою деятельность. Ганноверский король прислал сюда поверенного. Образуется центр безмолвного и сильного действия, принимающего значительные размеры. Для меня необходимо знать по возможности подробно все, чего желают и на что надеются в этих кружках. Что там делают и задумывают, и как воздействуют на правительство и партии во Франции?»